Глава 17. Небезопасный Йоран. Внимание! Получен штраф за превышение количества паладинов. Доступные умения у ранга паладинов не будут открыты до устранения штрафа. Для предотвращения текущего состояния вы можете понизить в звании 75 паладинов или набрать еще 375 последователей. Вот те здорово. Так, начинаем думать очень быстро. Что получается? Один паладин в цене стоит 5 последователей. Ну, условно. По жрецам и верховному, то бишь мне, пока непонятно. У нас их минимальное число. И больше не будет. В этом уж я уверен. Сокращать паладинов сейчас – это собственноручно намыливать себе петлю для повешивания. Меня на месте разорвут. Значит, будем ждать и надеяться на лучшее. «Внимание, ребят, потише, потише!» – обратился я к волнующимся рыцарям Веры. «Все нормально. К сожалению, на жрецов такой лимит, что мы потом сроду не выберемся из минуса». «Так и на паладинов тоже штраф?» – крикнул кто-то. «Временный. Не рассчитали с количеством. Нужно всего лишь 375 последователей, и он слетит. 2, максимум 3 дня. Можете сами поагитировать своих знакомых». Толпа зашумела, загалдела, но дело сдвинулось с мертвой точки. А я бочком-бочком потихоньку продвинулся к выходу. Главную миссию выполнили, пора и сваливать. Кроме разве что последнего. Я сдавил невидимые нити и хоть не услышал ни звука, почувствовал место, где скрывается жрец. Даже не удосужился получше спрятаться, наглая морда. Мы с Хло прошли около 40 метров и обнаружили Глостера под храмовым холмом, в кустах. «Хватит, хватит!» – ловил ртом воздух мой подопечный. «Значит, подзаработать решил?» Я отпустил нити, но надвинулся на гнома с самым зловещим видом. «Ну, а что?» – обиженно сказал Глостер. «Не было же никакого уговора по поводу послушников». «Ну вот что скажешь, формально он прав. Гном всегда будет искать лазейки, куда постарается просочиться вместе со своим безразмерным рюкзаком. Однако надо и головой немного думать». «Золото заберешь?» – грустно спросил Глостер. «Заберу», – кивнул я, хотя до этого вопроса даже не задумывался о раскулачивании подопечного. «50/50?» «Мне хватит ты 25, если...» «Что если?» – заблестели глаза Глостера. Клянусь, он сейчас мог выставить на торг собственную селезенку, ведь речь шла о тысячах золотых. «Отдашь мне 20 самых крупных кристаллов, что стащил в Шальте». «О чем ты говоришь?» – возмутился Глостер, сделав невероятно обиженное лицо. «О том, что ты вряд ли отнес их обратно Намберту. А сбыть кристаллы за то время, которое у тебя было, не верю. Ты же должен до последнего медика торговаться, а тут охотников до них поискать надо». «Хорошо, 20 кристаллов», – хмуро отозвался Глостер. «Только самые крупные», – напомнил ему я. «Их и вправду не очень легко сбыть». Гном стал ловко выкладывать из сумки предмет моего интереса. Забавно, он даже внутрь не смотрит, на ощупь определяет, что нужно выудить. «Но стоят они явно больше, так что это можно сказать из-за моего хорошего отношения». «Давай, давай, Хло, положи их в рюкзак. Теперь инженера найди». «Так я и есть инженер», — хмыкнул Глостер. «Да? Тогда держи». Я передал ему сейсмограф. «Спасибо, конечно, но на кой мне поломанный прибор?» «Я тебе дам спасибо. Починить надо». «Цена вопроса». «Целая шкура одного умного, но очень наглого гнома». Получен талант убеждения, уровень 8. Внимание, уровень таланта не может быть выше уровня способности. «Да, помню я, помню, что надо красноречие поднимать. Вот с полученных от Глостера денег и найму бойцов, чтобы мне уровень качали. Или лучше на постройку резиденции отдать, а может еще в свой рыболовный кружок вложить? Эх, не было печали, купила бабка порося». «Глостер, ты золото хотел отдать». «Так я же уже, в смысле, забыл, закрутился». Стал выкладывать не просто мешочки, а прямо увесистые мошны с золотом. Хорошо, что по условиям игры в Сидоре драгметалл ничего не весил, только когда ты его выуживал наружу. Я посмотрел на кучу и обомлел. 4485 монет. Это получается, он почти 18 тысяч снял с послушников. На ровном месте, где я бы даже не догадался обогатиться. Блин, и в клан такого боязно брать, И казначеем с небольшой процентной ставкой по сделкам сделать охота. Ладно, позже подумаю, пока больше колется. Глостер, только не мути больше ничего. А то, блин, даже не знаю, что с тобой сделаю. А мне больше и не надо. Скопил деньжат. На что это ты там скопил? Но как я не пытал гнома, тот не раскололся. Блин, хоть должность в клане придумывай. Смотритель за Глостером. Будто послушивая мои мысли, написала Света. Семерых отсеяла, осталось 35. Хотела назначить время для встречи, но большинство сказали, что будут ждать, пока ты освободишься прямо у нашего офиса. Остальные тоже остались, все хотят в клан. Если не торопишься, они пройдут еще одно испытание фиалкой. Я улыбнулся. Да, бедные ребята. Но ничего, огонь в качестве сета они преодолели, теперь следует фиалка в виде воды. А потом и медные трубы, то есть я. Хотя еще неизвестно, что жестче. «За сейсмографом завтра приду», – пообещал я улепетывающему в сторону храма Глостеру. Поди боялся, что еще что-нибудь экспроприирую у него. «Криил!» – раздался голос позади. Я обернулся и увидел человека с эмблемой щита и меча. Ага, миротворец. Либо новенький, либо не высовывающийся в первые ряды. По крайней мере, я его раньше не видел. «Навуходоносор к себе зовет срочно. Он вместе с ребятами у дальних ворот стоит». «Что, прям так срочно? Кстати, а куда Питан подевался?» Я заозирался вокруг. «Никого. Только в небе кружится с довольной мордой Кора». Что-то в одежде незнакомца настораживало, но я не мог понять, что. Какой ужас быть полным параноиком. «Он тоже туда побежал». «А чего там Навуходоносор делает?» Недоверчиво спросил я, но сам уже шагал вместе с миротворцем. «Артефакт они нашли, мощный. Теперь не знают, что с ним делать, и самое главное, как вытащить». Этот ответ меня, если не успокоил, то заинтересовал. За дальними воротами, по сути, были заброшенные руины на входе в Старый Йоран. Точнее, в место, где начинали попадаться первые куски камня от разрушенных зданий. По логике и появилось название «Дальние ворота». Но что там оказался артефакт? Собственно, почему нет? Думаю, если хорошо порыться по всей территории, можно много чего обнаружить. Кстати, вот этим надо будет заняться. Мы миновали грядущую стройку, выбрались из-под эффекта нерадивости, прошли огороженное место с одной кладкой камней по периметру, будущую стену, и значительно отдалились от игроков и неписей. Дальние ворота отсюда только угадывались, благодаря значительно поредевшему лесу, который в скором времени на этом протяжении будет вырублен полностью. Но мне и теперь показалось странным, что я не видел ни одной фигуры. А ведь вряд ли Олег будет ходить один. Да и сам незнакомец говорил о ребятах. «А тебя как, кстати, зовут?» «Смерть!» «Прям такой ник?» «Ага», — резко обернулся проводник, держа в руках нож. «Пишется, как и слышится». Я не успел среагировать, только запоздало понял, что же меня напрягло. Его эмблема. В отличие от миротворцев, меч был не сломанный, а целый. Хлос реагировал быстрее. Сиреневый щит вспыхнул вокруг меня, и тут же бодигард коротко вскрикнул, когда клинок вошел ему под ребра. Убийца отбросил нож в сторону, будто ненужную игрушку, и молниеносно достал такой же, как две капли воды, похожие на предыдущий. Короткий удар ноги, в который вкладывается какое-то боевое умение вроде оглушения, я отправился в короткое авиапутешествие, приземлившись на спину. Защита слетела, будто труха с подгнившего дерева. Может, Хло не успел поставить нечто серьезное, может, еще что. Однако человек, представившийся смертью, довольно резво приближался, явно не собираясь точить лясы. Я не успел ни подняться, ни достать ножи. Он оказался всего в паре шагов, когда с неба камнем рухнула Кора. Мощный толчок, короткий прыжок и взмах хитинового хвоста. То самое удержание, появившееся так недавно. Я кряхтя поднялся, не понимая, что же мне делать, и тем самым потеряв драгоценные секунд 10. Только тогда адреналин наконец побежал по венам. Страх вытеснил недоумение, включаясь в борьбу за выживание. Зашуршал под ногами битый временем и дождями камень, и я побежал со всей прытью в сторону храма. Отсчитывать про себя я начал с 50. Секунд 10 точно проворонил, но и отошли мы не так далеко. Еще ведь Коре надо успеть отступить. Не совладает с ним. Подумать только, он убил Хло одним ударом. Всего лишь одним. И Фейра толком сделать ничего не успел. Да, поставил щит, без которого я бы, наверное, попросту не поднялся, но все же. Добежал до кладки стены. Всего в паре десятков метров от нее уже начиналась зона нерадивости. И обернулся. Время кончается, и сейчас все продолжится. «Кора, уходи!» Можно много чего говорить плохого о дрессуре и бедных зверушках, которых свободолюбивый и не всегда умный человек пытается подчинить своей воле. Но сейчас, именно благодаря знанию моих команд и послушанию, Пет остался жив. Кора один раз взмахнула крыльями, будто примериваясь, а на второй уже взмыла в воздух, вырывая жало из груди убийцы. Фуф, ну хоть так. Хло возродится, а вот Кора, как и я, последний из магикан. Я побежал вперед, преодолевая последние метры, и лишь оказавшись под защитой бога, обернулся. Незнакомец не преследовал меня. Напротив, он достаточно быстро удалялся в сторону леса. Я сел, выдохнул, по телу пробежала сильная дрожь. Это что такое, мать его, было? Нет, я предполагал, что на меня будет устроена охота. Но в каких-нибудь нейтральных локациях. Оттого и с Питаном ходил. Но чтобы в моем собственном городе, да среди бела дня... Рядом приземлилась Кора, наклонилась и лизнула щеку. Я обнял свою спасительницу и с придыханием, которое появляется от сильного волнения, сказал: «Спасибо, девочка». Пет лишь рыкнул, но не грозно, а миролюбиво, вроде «Да ладно, чего уж там». Что интересно, никто ничего не заметил. Непись все так же страдала на стройке века. Игроки суетились ближе к храму. Альянсовые кланы находились каждый у своей будущей резиденции. И никто ничего не заметил. Да. А вот кончился бы сейчас я, и дальше вся эта лабуда не имела смысла. Послышалось босое шлепанье, и ко мне подбежал оживший Хло. Выглядел он смущенным и одновременно обрадованным. Наверное, только фейры обладают талантом совмещать эти две эмоции. Он не сказал ни слова, потому что позади меня послышался голос Петтана. «Ну, слава богу, с тобой все в порядке. А меня там это, такое дело, убили». «И меня. Почти», — ответил я ему холодно. «Пиши Олегу, скажи, что на объект была попытка покушения, практически удачная». И отвернулся. Именно сейчас мне Петю было совершенно не жаль. Более того, у меня появилось дрянное ощущение, что не зря он вдруг исчез. Олег был относительно спокоен. Он не кричал, не топал ногами, не рвал волосы, не посыпал голову пеплом. И оттого было еще страшнее. Не мне, естественно, а Пете. Если бы мне человек вроде Олега сказал «мудак», да еще пробуравил глазами, как последнее ничтожество, я бы, наверное, в обморок упал, обмочился и стал заикой. Одновременно, естественно. Уж не знаю, что творилось с Петей, он лишь стал цветом чуть насыщеннее, чем рак, и даже не пытался оправдаться. После чего он на Навуходоносор его благосклонно отпустил. Точнее, сказал, чтобы тот проваливал. Не из клана, а пока с глаз долой. По версии Петтана, с ним случилась та же петрушка, что и со мной. Подошел рослый, красивый красногвардеец с эмблемой миротворца. А мой телохранитель, несмотря на внушительный ранг, сам в клане был не так давно. И сказал, так и так, Навуходоносор ждет, злится. Вот и получилось, что установку Олега об охране моего комиссарского тела перебил страх подчиненного перед Олегом. «Думаешь, предатель — это он?» «Слишком уж топорно», — задумчиво пожал плечами Навуходоносор. «И прямолинейно, как удар кувалды по голове. Никаких кружев и многоходовок». «Это ты привык к многоходовкам», — заметил я. «А тут все было просто. Уберут меня, и все облегчится». «Зачем тогда ему возвращаться? Непонятно. Либо он настолько глуп и думает, что сможет своими нелепыми отмазками доболтаться. Или попросту не при делах», — понял я его логику. «Либо так», — кивнул Навуходоносор. «Но за невнимательность получит. И ты, кстати, тоже глаза раскрытыми держи». «Да понял я уже с этим мечом на эмблеме. Но согласись, деталь почти незаметная». «Почти». «На этих почти теперь многое будет держаться». «А что за клан такой с целым мечом и щитом?» «Да однодневка какая-нибудь. Взяли 9 неписей, хотя нет, по словам Пети, было как минимум 2 игроков. Один отвлек тебя, второй убил его. Значит, как минимум 8. Но по Альянсу я предупреждение кину, что могут быть инсинуации. Хотя таких гениев, как вы, верить какому-то архаровцу на слово без документальных подтверждений всего 2. Под конец он даже позволил себе улыбнуться. «Ну что ты заладил? На ошибках учится. Теперь умнее буду». «Еще бы не был. Видел вот это?» Он достал нож, который бросил несостоявшийся убийца. «Артефакт какой-то. Он Хлоем с одного удара уработал». «И да, и нет. Можешь взять». «Тьфу ты, черт, забыл. Ну, тогда смотри». «Ничего не вижу. Урон даже меньше, чем у моих зубочисток», — показал я на ножны. «Вот именно. Потому что это зачарованное оружие было, но урон. Существует несколько видов такой магии. Например, на 1000 ударов, на сотню, на десяток и... на один». «И на один», — кивнул Навуходоносор. «Чем меньше зачарованных ударов заложено в оружие, тем они мощнее. Я сталкивался только с оружием на десяток, и это было весьма неприятно. Грубо говоря, если взять такой нож и зачаровать на один единственный удар, то он будет такой силы, что убьет с первого раза». «Ага», — кивнул Олег с самым спокойным видом. «Оружие очень дорогое, редкое, требующее невероятных затрат при создании. Сам понимаешь, используется только на крутых боссов. На особо толстокожих не проходит, потому что здоровье у тех центнерами. Гораздо экономичнее хорошую рейд-группу организовать. На игроках тоже смысла нет тратиться. Ну, а живет он, чего будет-то? А вот ты – другое дело». «У нападавшего на меня как минимум два ножа было. Один на Хло использовал, после чего выкинул. И еще одним убили Петю. По его версии, не стал сбрасывать я со счетов единственного подозреваемого». «По его версии», – легко согласился Олег. «И что теперь делать?» «Осторожным быть. Хотя я тебе это не первый раз говорю. Все как о стену горох». «Ну, теперь-то я все понял. Прям совсем». «Ну и ладненько. Вообще, надо быстрее именно твою резиденцию достроить, чтобы ты в безопасности был». «Свою я хочу в последнюю очередь завершить, чтобы не вызывать лишнее раздражение. На себя перетянем ненужное внимание альянсовых кланов. Нормально все. В городе стража, ночью два моих мордоворота охраняют. Одиночный убийца не проникнет». «А отряд?» «Заметно, шумно, не факт, что быстро. Им еще в Локтор надо пробраться. Все-таки в большей степени Тойрин – это наша земля». «Наша земля сейчас – это Йоран, который только начал застраиваться, и по большому счету Локтор. Во всех больших городах есть наши силы, но их легко разнести быстрым вторжением, так что не обольщайся». «Не обольщаюсь», – примирительно поднял руки я. «Ну все, тогда я побежал. У меня там смертнички добровольцев в клан просятся». «Куда побежал?» – быстро поднялся и грозно прикрикнул Олег. «А что такое?» «Я тебе о чем только что вдалбливал?» Не дождавшись ответа, он сразу продолжил. «Никуда теперь без охраны. В туалет будешь ходить. Один придерживать станет, а второй по сторонам смотреть. Я этому поцу, если только карманы смогу придержать на привозе, и то изнутри», — послышался со стороны двери знакомый голос. Обернулся, так и есть. Стоит Кадуцей со всей вечно скорбно недовольной физиономией, а рядом с ним, с видом познавшего дзен-буддиста, Тео. «Теперь двое днем, двое вечером». «Я такой сексуальный график не потяну». «Я катаюсь по полу с твоего юмора», – хмуро заметил Кадуцей. «Никуда от него не отлучаться, пока не сдадите вечерней смене», – не отреагировал Олег на наш между собойчик. «Что по поводу обучения молодняка?» – вопросительно поднялись брови Марка. «Все компенсирую. Я помню, что у тебя это основной заработок. Будете хорошо себя вести, так еще и Крил накинет». «Ага», – подтвердил я, хотя в этот момент внутри вдруг проснулся сын Израиля, которого я довольно быстро запинал ногами. «К людям, которые тебе помогают, надо относиться должным образом». «Ну все, теперь у меня свой маленький отряд. Еще пара нападений, и будет взвод». «Еще пара нападений, и будет почетный экскорт и военный оркестр», – заметил Олег. На том и порешили. После Навуходоносора я отправился не в свой офис продаж, тире маленькую резиденцию клана и одновременно бывший магазин, а прямиком к Далии. Можно сказать, что дурная голова ногам покоя не дает. Но откуда мне было знать, что клан, созданный скорее как фиктивный орган, наберет такую неслыханную популярность? Если я отберу сейчас 10 человек, то отсеявшиеся могут обидеться и вовсе отвернуться. чего бы мне вовсе не хотелось. Сторонников у меня не сказать, чтобы совсем дофига. Очередь, как всегда, не радовала. Даже прорваться, как в первый раз, не получилось. Однако было одно «но». Как только крайний в очереди узнал, по какому вопросу я тут нахожусь, то показал на боковой коридор, где раньше и располагался кабинет Лебуха. Оказывается, Далия смогла делегировать ряд полномочий, спихнув совсем мелкие просьбы на помощника. К примеру, чтобы создать клан, это, пожалуйста, к наместнице или к канцлеру императора на самом материке. А вот расширить его, так достаточно просто уплатить взнос и получить жетоны. Что я и сделал, отдав 200 монет, по 10 на каждого участника. Еврей опять рыпнулся и даже подал голос, что с желающих надо по 50 золотых за вступление брать, но был с презрением задушен, нашел на чем зарабатывать. При виде меня и сопровождающих, толпящиеся у двери бывшего магазина, хотя к их чести кучковались они вполне спокойно, расступились, а некоторые даже вытянулись в некое подобие шеренг. Да, если я им скажу попрыгать на одной ноге, тоже согласятся. Хотя чего это я? Конечно, согласятся, раз уж сюда приперлись. А вот теперь надо внимательнее осмотреть каждого. Несколько высокоранговых игроков уровня Тео и Кадуцея. С этими надо с особой осторожностью. В каких кланах состояли раньше? Почему покинули? С чего решили присоединиться ко мне? Примерно 6 совсем нубы. Хотя погорячился, не нулевки, но чуть ниже моего уровня. А это не блестяще. Тот же Кабелюга начал примерно со мной, а в развитии ушел далеко вперед. Думается, придется ограничить прием в клан уровнем и каким-нибудь талантом. С другой стороны, если уж я настроился создавать крафтеров, то сделаем упор на профессии. Да, на том и порешим. Добрый день, меня зовут Крилл. Я глава рыбосолов. Как понял, вы претенденты на вступление в клан. Нестройный ряд голосов или молчаливых кивков, подтверждающий мое предположение. Тогда огорошу. Мы не боевой клан, скорее крафтовый. Упор делаем на развитие профессий. Товароденежный оборот и все, что связано с первыми двумя пунктами. Если вы хотите присоединиться к Альянсу и повоевать, то после небольшого собеседования могу поспособствовать вступлению в другие фракции. Хорошие вояки нам всегда нужны. Но, повторяюсь, конкретно у нас может быть скучно. Требовать буду много, отсидеться в окопах и хапнуть свой кусок славы не получится. Придется пахать. Если не готовы к этому, то лучше сразу, чтобы не портить впечатление о себе, уйти. Естественно, никто не сдвинулся с места. Оно понятно. Среди всех показать свою слабость и несостоятельность вряд ли на это кто решится. А вот когда начнется собеседование, побегут. Скорее всего, немного, но найдутся халявщики. Тех, кто на фоне общих удач и побед пытается примкнуть к фракции, которая сейчас на коне, всегда много. Таким же образом они и покидают ее при первой маломальской проблеме. Цена таким соклановцам 0,0. Поэтому перебежчикам надо сразу дать понять, что их тут не любят и в десны целовать не будут. Если вопросов нет, организуйте очередь, вас будут впускать по одному. «Привет бойцам невидимого фронта!» – вошел я внутрь. Фиалка со Светой что-то внимательно изучали в книге паладинши. По всей видимости, не очень важное, потому что заместитель клана рыбосолов захлопнула фолиант и убрала в сумку. «Ну что, начнем представление?» «Давно пора», – согласилась Света. «А что, у тебя новая охрана?» «Ага, потом объясню», – беззаботно махнул я, пока не представляя, как бы помягче сообщить о нападении. Тогда фиалка будет заводить по одному, а мы уже собеседовать. Помещение, конечно, было не совсем уместным. Во-первых, стол тут был всего лишь один. И то благодаря суете моей новой секретарши, заставившей Дердена притащить сюда хоть какую-то мебель. Зато стульев целых 4 штуки. На одном сразу уселся я, на втором – Света. Хло с Тео остались стоять, зато Кадуцей отказывать себе ни в чем не стал. Взял табурет и приземлился на 5-ю точку возле стены. Я вдохнул манящий запах рыбы. Офис все еще продолжал оставаться по совместительству магазином. Благо, сейчас весь товар был продан. Света повернулась ко мне. «Как вызывать будем? По алфавиту, по времени подачи заявки, по степени важности?» «Президенты Вселенной, что ли, в клан вступить хотят?» «По дате заявки. Нечего тут кого-то раньше времени выделять». «Тогда первым идет непотопляемый», — достала свою книгу и уткнулась в нее света. 136 уровень, прокачан как танк. Из изученных профессий кузнец с уровнем мастерства специалист, то есть достаточно слабенький. Охотник, уровень мастерства дилетант. Единственное, чем может похвастаться, чемпион среди юниоров на имперской арене. Это ты по каждому такое досье сделала? Разве это досье? Так, минимальная информация. Тем более времени совсем немного заняло. Мне же надо было лишь совсем бракованных отсеять. Ладно, не будем томить людей. Фиалка, зови непотопляемого. Это был мой первый опыт проведения подобных мероприятий. Выручало присутствие Светы, которая будто чувствовала мои сомнения в определенные моменты и начинала сама задавать вопросы. А что? Все легко объясняется. Проводит собеседование верхушка клана. Кстати, того непотопляемого мы взяли. Парень не вправду оказался чисто боевиком, но свое вступление аргументировал тем, что любой организации, даже не заточенной на военные операции, необходима минимальная боевая структура. Так как нам придется нанимать посторонних людей, так уж лучше, если у нас будут свои кадры. К примеру, у нас есть ряд производств, которые совершенно не охраняются. Нынешний низкий интерес к ним можно объяснить лишь началом военных действий, но в любом случае в будущем возможны разного рода диверсии. Вот для этого и будут нужны люди вроде непотопляемого, которого, кстати, звали Саша. В общем, собеседник попался взрослый, грамотный, знающий, что и для чего делает. Как такому отказать? Зато всех нобов мы погнали. Точнее, не так. Включили в список претендентов. Поэтому, когда они достигнут минимум 50 уровня и определенных успехов в какой-либо области, то милости просим. Формулировка была расплывчатая именно для того, чтобы не брать весь мусор, преодолевший минимальные условия. А если поймешь, что человек тебе нужен, то можно и решение под ответ подогнать. Согласен, непрозрачное и вообще попахивает кумовством. Но мы тут не государственная структура, чтобы проводить открытые конкурсы и набирать всех желающих. К примеру, двух высокоранговых мы послали. Не то чтобы без объяснения причин, а с формулировкой «кандидат не подходит для нужд клана», которую придумала Света. А если просто, из-за недостатка доверия. Один бил себя пяткой в грудь и клятвенно заявлял, что за 3 года в игре нигде не состоял и никогда не привлекался. А как только я создал рыбосолов, он рванул к нам, роняя тапки. Ага, так и поверил. Конечно, можно пробить через Олега этого товарища. Не бывает, чтобы за 3 года нигде не засветился. Он же не в пещере сидел. Только зачем делать лишние телодвижения ради игрока, в котором не уверен? Новоходоносора опять же напрягать. Со вторым было еще веселее. Он 2 дня как вышел из неукротимых, тех самых, что переметнулись к берсеркерам, ибо был верен Альянсу. Только пошел не к сильным всадникам или золотым драконам, а к малоизвестным рыбосолам. Интересно, на что он рассчитывал? Еще 3 нам не подошли, потому что... Ну, вот что называется, не произошло у меня с ними химии. А если подробнее, то появилось даже нечто вроде раздражения. А зачем мне подобное в собственном клане? Как предполагал, оказались и бегуны. Было их 7, чуть больше, чем ожидал. Но ничего, зато самых-самых мы отобрали. Народ был разнородный. После разговора с непотопляемым, я чуть изменил свои взгляды на чисто крафтовую фракцию. Поэтому рыбосолы пополнились еще 5 боевиками. Не сказать, чтобы невероятной крутости, но довольно сносными. Остальные были обладателями различных профессий, как правило, не ниже специалистов. К примеру, был 1 охотник-наставник, 2 рыболова, 1 мастер, 2 специалист. То, что нужно для нашей конторы. Ненужный, по сути, горняк, но опять же с уровнем наставника. 3 ювелира различного мастерства. В общем, много кого. Был даже парень с 13 профессиями, каждую из которых прокачал не ниже подмастерья. Или, к примеру, Эзиус. Игрок, не добившийся блестящих результатов в профах, зато с талантом кладоискатель 53 уровня. Как такого отпустишь? Но жемчужиной всей коллекции стал парень с ником Инок и простым русским именем Ваня. 27 лет, сисадмин, задумчивый, спокойный, в меру веселый. Именно его я оставил после того, как поздравил всех остальных и раздал тестовые задания, по результатам которых члены клана и должны были быть распределены на работы. Инок, завтра в 7 утра нужно быть в Йороне. Кирилл, а можно хотя бы на 9 перенести? Мне до работы доехать надо. Так ты на работе играешь? Ну так у меня пока ЧП на работе не произойдет, меня не дергают. А шлем для производственных нужд купили. Это для каких же нужд? Тестирование предельной нагрузки системы. Он подает многочисленные сигналы. И что, начальник поверил? Удивился я. Поверил, улыбнулся инок. Он ко всему, что с новыми технологиями связано, относится как к шаманству. Сам со старой Nokia ходит. Жался поначалу, но все же купил. Я либо с работы могу, либо из дома. С работы даже вертшлем получше. Но вот в этот промежуток не вариант. Москва, пробки. Понятно. Ну хорошо, давай тогда на 9. И ударили по рукам. А что поделать? Чародей с уровнем наставника в клане был только один.